Было самое время. Дул слабый юго-восточный ветер, но между нами и лошадьми зазмеилась черная полоса открытой воды. Она расширялась почти незаметно для глаза. Полметра, полтора, три, шесть. И как у нас не болела душа за лошадей, мы все же не могли не нарадоваться тому, что находимся на другой стороне. Мы оттащили сани немного от края барьера, а две палатки поставили еще дальше, в полумиле от саней, потому что от барьера то и дело откалывались куски льда. Пока варился ужин, было около 3 часов ночи. Скотт и я снова сошли вниз. Ветер отошел к востоку, и весь лед пришел в движение. Вдоль края барьера тянулась полоса воды шириной в 20 метров, а в ней, точно скаковые лошади, носились взад и вперед касатки. Где-то далеко плыли вдоль барьера 3 наших несчастных бедолаги. В лагерь я возвратился в таком настроении, что хуже не придумаешь. А ведь это, наверное, ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить в этот день бедному капитану Скотту. Я решил подбодрить его и заметил, что с 2 лошадьми, не взятыми Кэмпбеллом, у нас на зимовке остается еще 10 пони. Скотт возразил, что на моторные сани у него плохая надежда. Слишком они барахлили при разгрузке корабля. Собаки его также разочаровали на обратном пути на мыс. А сейчас он лишился своей главной опоры, лучших из лошадей. «Конечно», — сказал он, — «в будущем сезоне мы свои ставки отработаем. Но что касается завоевания полюса, то на это надежды мало». Трапеза прошла в печальной обстановке. Когда все легли спать, я снова сошел вниз, срезал расстояние по прямой и приблизительно через 1 километр очутился напротив льдины с лошадьми. Их быстро несло на запад, но они спокойно стояли, сгрудившись кучкой, и не выказывали ни малейшего волнения при виде меня. Они нисколько не сомневались, что вот сейчас я, как обычно, принесу им утренний завтрак в торбах. Бедные доверчивые создания! Будь это тогда в моих силах, я бы лучше прикончил их на месте, чем думать о том, как они медленно умирают голодной смертью на льдине в море Росса или становятся жертвами рыскающих вокруг кровожадных касаток. После завтрака капитан Скотт послал меня за санями. К этому времени снова установился штиль. У меня опять забрезжила надежда. Я взял бинокль капитана Скотта и с края барьера взглянул на запад. Лед почти весь сошел, но далеко на западе, к длинному плечу барьера, прижималось крошево избитых льдин. На одной из них я, к моей великой радости, заметил 3 зеленых пятна, лошадиные попоны, и мы все четверо опрометью бросились к палатке капитана Скотта. Вскоре мы уже шагали впятером по барьеру. Путь предстоял длинный, но мы взяли с собой палатку и немного еды. Крина в этот день поразила снежная слепота. Он совсем ничего не видел. Поэтому, прибыв на место, мы первым делом поставили палатку для него. Пони находились в значительно худшем положении, чем накануне, но лед еще был в пределах досягаемости, а некоторые льдины прижимались к барьеру. Наученный горьким опытом, капитан Скотт разрешил нам предпринять новую попытку лишь при условии, что по первому его зову мы все бросим и побежим к барьеру. Я страшно спешил, и с помощью Титуса и Черри мысленно проложил маршрут, ведший через 6 льдин и несколько скоплений ледяных обломков. Самым трудным должен был быть первый прыжок, но он бледнел по сравнению с теми пируэтами, которые проделывали лошади накануне. Мы смело повели Панча. Уж не знаю, почему он оступился. Примечание автора. Я думаю, он застыл после стольких часов неподвижности. Но только его нога соскользнула с самого края льдины, и в следующий миг он рухнул в воду. Не стану утомлять вас рассказом о том, как мы отчаянно боролись за жизнь несчастного маленького пони. Мы не смогли его вытащить, и, наконец, Титус ударом ледоруба положил конец его страданиям.